Глава 35. Эйден. Мне действительно повезло, что в Гренхолде сразу после нападения убийц меня нашла Лара. Если бы не проклятый заговоренный стилет, начавший выпивать из меня магию, смог сам вытащить его, но, увы, даже пальцем пошевелить не был в состоянии. Настолько сильным оказался этот смертоносный артефакт. Как только девушка догадалась его вытащить из раны, ума не приложу. Но к тому моменту мой резерв оказался почти полностью опустошенным. Все, на что его хватило, это остановить внутреннее кровотечение и по максимуму восстановить целостность поврежденных органов. Я лежал, не в силах ни сказать ни слова, ни пошевелить хотя бы пальцем, и слушал, как девушка переговаривается с кем-то, кто посоветовал ей бросить меня и уходить. Честно говоря, думал, что так и произойдет. Ведь кому захочется иметь дело с трупом мага? Тут каждый в первую очередь подумает, как унести поскорее ноги. Но Лара меня удивила, причем уже второй раз подряд. Изучая Гренхолд, в который прибыл по долгу службы, заметил на одной из улочек нищенку. Вначале даже не придал особого значения, что с ней что-то не так. А потом, приглядевшись, сообразил, что ее ожог не настоящий, хотя и был выполнен весьма искусно. Если бы не наметанный глаз, сам бы поверил. Было бы несправедливо не отметить такой талант. Поэтому я с легким сердцем подал серебряную монету. Да, девушка обманщица, но в отличие от большинства таких же нищенок не просила подаяния, привлекая к себе внимание жалостливыми историями, а молча сидела в уголке, рассчитывая только на то, что подадут заметившие ее. И вот второй раз в жизни судьба свела меня с ней. Вместо того, чтобы послушать своего главного, она не только не оставила меня в том доме, но еще и умудрилась зашить рану. Когда снова пришел в себя, то с удивлением понял, что нахожусь в доме у Лары и какого-то старика. Мой магический резерв восполнялся крайне медленно, расходуясь на поддержание жизни и залечивание последствий ранения. Вот уж никогда бы не подумал, что получу помощь от попрошаек и даже лечение. Кажется, за время службы во дворце окончательно забыл, что остались еще на свете добрые и отзывчивые люди, которым плевать и на мою должность, и на мое происхождение. Лара оказалась сообразительной. Я даже подумал было, что у нее были зачатки целительского дара или какой-нибудь из стихийных. Как-то же она догадалась, что мне не хватало открытого огня рядом для ускорения процесса выздоровления. Это хорошо, что у них в доме очаг горел постоянно, ведь, судя по всему, находился глубоко под землей, и ее тяжесть давила. Несколько раз мне чудилось лицо молодой девушки то со шрамами, то без. Было ли это плодом моего воображения или сном? Смог ответить себе, лишь увидев ее снова, когда вернулся за ней в Гренхолд. Вообще, снова посещать этот город я не планировал. Сопоставляя факты и цель, приведшую меня туда, понял, что этот след был ничем иным, как ловушкой, чтобы убрать меня с дороги. Так в прошении и указал, пока лечился уже дома. Лара все не выходила у меня из головы, тем более, что после той встречи у меня навсегда остался едва заметный тонкий шрам, убирать который не стал. Вначале, чтобы сохранить доказательства покушения, потом решил оставить. Была мысль отблагодарить девушку за мое спасение, но она наверняка забрала все деньги, что были при мне в тот день, так что этой суммы было более чем достаточно. Но каково же было мое удивление, когда, наткнувшись на свою куртку, сброшенную в дальний угол, едва вышел из очага уже тут, в Сторнвуде, обнаружил, что все ценности на месте. До последнего гроша. Чтобы попрошайка не взяла деньги, это было более чем странно. Уже несколько раз Лара перевернула мое представление о нищих и попрошайках. Девушка не была юна, но достаточно молода и чиста сердцем. Улицы и темная сторона жизни города не успели испортить ее. Значит, у нее есть еще все шансы на нормальную жизнь, и тогда я решил ее увести. Но мне с самого начала не везло. Во-первых, обнаружить, где живет Лара, не представлялось возможным даже с помощью магии. Роур помогать отказался, пробурчав, что вытаскивать меня снова из очага не собирается, а выйти за его пределы не смогу из-за мощных защитных артефактов, не дающих распространяться огню и проникать магом. А во-вторых, на том самом месте, где когда-то увидел девушку впервые, расположилась другая попрошайка, тоже со шрамами, но уже самыми настоящими. Возле дома, где произошло нападение, следов Лары даже не ощущалось. Явно она была там последний раз именно в день нападения. Найти Лару оказалось не так просто. Пытался найти с помощью магии, но каждый раз она ускользала в толпе. Пока случайно не заметил похожую на нее девушку, входящую в один из домов. Несмотря на старые разбитые башмаки, Лара умудрялась передвигаться в них абсолютно бесшумно. Собственно, по этой особенности я ее и приметил. А потом снова пошло все не так. Испугавшись, она попробовала отбиться палкой, а в итоге пострадала сама. Вот только из-за намотанных на голове платков сразу этого не заметил, лишь во время вынужденной остановки. Если бы Лара не расколотила портальный артефакт, все было бы намного проще. А в итоге сразу отнеслась ко мне крайне враждебно. Нет, я понимал, что люди, привыкшие к нужде или пострадавшие от других, не видят иного существования, кроме того, к которому привыкли. Поэтому нужно было дать время смириться с изменениями. Но все снова пошло наперекосяк. Мало того, что самочувствие Лары оставляло желать лучшего, так еще и мои слова ее напугали настолько, что она упала в обморок. А она еще пыталась в таком состоянии сбежать. Все последующие дни я старался не быть назойливым, чтобы дать ей время смириться с изменившимися, пусть и вопреки ее воле, обстоятельствами, и лишний раз не раздражать. Со временем она поняла бы, что все было сделано исключительно из благих намерений. Но даже спустя 2 недели, пока Лара выздоравливала, ее реакция не изменилась. Она по-прежнему считала, что свобода намного важнее, чем жилье в теплом доме и перспектива достойной работы, не на ветру и под дождем. Я так и не понял, специально ли девушка устроила настоящий потоп вместо мытья полов, в результате чего едва себе шею не свернул и ноги не переломал. Даже Роур не дал мне ответа на этот вопрос. Лишь лениво заметил, что ни ехидства, ни злорадства на ее лице не увидел. Все было не то и не так. А тот обед совершенно чудовищного цвета. Действительно ли не знала, что тот суп таким получится, или нарочно сделала? Пришлось даже есть в темноте, потому что при взгляде в тарелку еда просилась обратно. Но при всем при этом было вкусно. Я и так чувствовал по тем аппетитным запахам, разносящимся по ее прежнему жилищу и шуткам того старика, что готовить девушка умеет. Кажется, Лара говорила что-то, что привлекло мое внимание, но вот вспомнить никак не мог, хотя провалами в памяти не страдаю. Раз за разом в моей тарелке оказывалось что-то совершенно внешне неудобоваримое, но вполне съедобное. Роур лишь хмыкал, но никак не комментировал. Если бы еда была отравлена, непременно бы меня оповестил. А так? Я принял для себя решение просто некоторое время не обращать внимания на девушку. Пусть успокоится. Может, тогда удастся договориться мирно. Но она снова попыталась сбежать. Даже забыл, что сразу после ее первой попытки накинул на нее привязку к дому. Больше всего меня поразило, как спокойно, почти равнодушно Лара говорила о наказаниях. В голове снова зашевелилось какое-то смутное воспоминание, но мысль ухватить так и не смог. Неужели Лара действительно считает меня таким монстром? Ведь ни малейшего намека с моей стороны не было. Жаль, что поговорить, как и планировал, не получилось. Очередная пропажа в хранилище заставила отправиться на розыски. На этот раз поездка увенчалась успехом. И хотя отмеренный срок еще позволял, что-то тянуло вернуться в Сторнвуд, пока мои люди пытались найти хотя бы какие-то зацепки, ведущие к воришкам. На первый взгляд все было без изменений, пока случайно не заметил болезненную худобу Лары, черные круги под глазами. Даже не успев ответить, она свалилась в обморок. «Да что же тут, черт возьми, происходит?»